Для выяснения того, как вырабатывались канонический текст Корана и его толкования, немалый интерес представляет также история практики чтецов Корана. При малом развитии грамотности эта практика имела огромное значение. Из-за несовершенства раннего хиджазского или куфического письма чтец мог придавать различный оттенок и даже разный смысл не только передаваемому на слух, но и прочитанному или усвоенному на слух и передаваемому затем наизусть. К этому чтеца могли побуждать личный вкус, пристрастие и антипатия, политическая или религиозная ориентация близких ему людей. Принятое же чтение затем оказывало влияние на последующее закрепление текста при проставлении в нем диакритических значков и тому подобное. Безусловно, заслуживает внимания указание французского переводчика и интерпретатора Корана Режи Блашера 1900-1973 годы на то, что наука чтения влияла на фиксацию текста Корана. Не случайно, что и после установления канонического текста Корана разные чтения этой книги продолжали существовать, хотя, правда, в основном уже как формы декламации. К X-XI векам установилось несколько школ такого чтения. Некоторые из них существуют и в наше время. Самые древние из сохранившихся рукописей с текстами Корана датируются концом VII или началом VIII века, то есть относятся ко времени редакции, произведенной по поручению Аль-Хаджаджа. К ним примыкает и так называемый Османовский, точнее Зейдовско-Османский список Корана, в течение столетий выдававшийся богословами за первоначальный, с которого якобы списывались копии. Согласно преданию, во время чтения именно этого списка халиф Осман был убит сторонниками его преемника халифа Али. Османский список уже имеет диакритические значки, черточки, заменяющие, как обычно, в куфическом письме точки, но в нем еще нет других над- и подстрочных знаков, принятых в позднейшем арабском письме хемза, медда, теждит, сукун, краткие гласные. Беспристрастное исследование списка показало, что он не мог быть написан ранее конца первой четверти VIII века, или иначе начала II века хиджры, то есть спустя полстолетия после смерти халифа Османа. Относительно же священной крови халифа Османа, будто бы обогревший этот список, исследовавший его арабист Шибунин, 1867-1937 годы, писал: «Может быть, давно прежде было меньше крови, чем теперь. Может быть, кровяные пятна подвергались такой же реставрации, какой подвергался и текст. Теперь про это мы утвердительно ничего не можем сказать. Но одно несомненно, что давно или недавно, но те пятна, которые мы видим теперь, намазаны не случайно, а нарочно, и обман произведен так грубо, что сам себя выдает. Кровь находится почти на всех корешках, и с них расплывается уже более или менее далеко на середину листа. Но расплывается она совершенно симметрично на каждом из смежных листов. Очевидно, что они складывались, когда кровь еще была свежа. И при этом еще та странность, что такие пятна идут не сплошь на соседних листах, а через лист. Очевидно, что такое распределение крови случайно произойти не могло, а находим мы его таким постоянно». Шибунин. Куфический Коран Санкт-Петербургской публичной библиотеки. Записки Восточного отделения Императорского русского археологического общества. Выпуск 1, 4. Санкт-Петербург, 1892 год. Том 6, страница 76-77. Таким образом, беспристрастное палеографическое исследование показало, что этот список, в течение длительного времени находившийся в распоряжении мусульманского духовенства мечети Ходжа-Ахрар в Самарканде, не идентичен тому, за который он выдавался. Вместе с тем нельзя не отдать должное тем, кто трудился над этим огромным древним манускриптом, переписывал и украшал его. Он исполнен на 353 листах толстого крепкого пергамента, с одной стороны гладкого и глинцевитого, желтого цвета, а с другой белого, в мелких морщинах. На каждом листе 12 строк, причем текст занимает значительное пространство, 50 на 44 сантиметра, а общий размер листов 68 на 53 сантиметра. На месте 69 недостающих, вырванных или растерянных листов, бумажные, имитирующие пергамент. Каждый аят Корана отделен от другого четырьмя или семью небольшими черточками. При этом аяты разбиты на группы, отмеченные цветным квадратиком со звездочкой, в центре которой кружок с красной куфической буквой, цифровое значение которой обозначает число аятов от начала суры. Каждая сура отделена от соседней цветной полосой из узорчатых квадратиков или раскрашенных продолговатых прямоугольников. Названий суры не имеют, но все, за исключением девятой, начинаются с традиционного «бисмиллаха» со слов «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Примечательно письмо Владимира Ильича Ленина Народному комиссару по просвещению Луначарскому от 9 декабря 1917 года об этом редкостном манускрипте, известном под названием «Коран Османа». В Совет народных комиссаров, говорится в этом документе, поступило отношение от Краевого мусульманского съезда Петроградского национального округа, в котором во исполнение чаяния всех российских мусульман вышеназванный съезд просит выдать во владение мусульман священный Коран Османа, находящийся в настоящее время в государственной публичной библиотеке. Совет народных комиссаров, заключает письмо, постановил немедленно выдать Краевому мусульманскому съезду священный Коран Османа, находящийся в государственной публичной библиотеке, ввиду чего просит вас сделать надлежащее распоряжение. Цитируется по «Ленин и дружба советских народов», документы Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС «Дружба народов», 1957 год, номер 11, страница 16. На основании этого письма Коран Османа тогда же был передан представителям Краевого мусульманского съезда Петроградского национального округа, затем доставлен в Уфу и позднее в Узбекистан, в Ташкент, где он хранится и в настоящее время. Шибунин опубликовал также обстоятельное исследование аналогичного списка Корана, выполненного тоже куфическим письмом и хранившегося в Хидивской библиотеке в Каире, 1902 год. Примененный им метод полиграфического анализа обоих древних манускриптов до настоящего времени признается образцовым. Интерес, вызванный исследованием древних манускриптов, обусловил и появление фототипического воспроизведения Османского Корана, изданного Писаревым в 1905 году. Естественно, что немалого можно ожидать и от палеографического изучения древних списков Корана, хранящихся в книгохранилищах ряда стран. Порой обнаруживаются и новые находки, сулящие пополнить уже накопленные данные об истории священной книги ислама, к тому же являющейся первым крупным произведением арабской прозы. Например, в Сане, столице Йеменской Арабской Республики, во время земляных работ, производившихся в 1971 году, у минарета западной стены Большой мечети найдено около 40 тысяч листов пергамента с текстами различных списков Корана. Оказалось, как сообщала печать многих стран, эти листы пролежали долгие века, будучи кем-то спрятаны между внутренней и внешней кладкой минарета. Среди них найден палимпсест, на котором текст, написанный куфическим письмом, нанесен на стертый более ранний, исполненный древней хиджазской письменностью. А на двух листах размером 60 на 50 сантиметров оказались рисунки мечети, сделанные цветными чернилами. Манера их исполнения, по мнению специалистов, напоминает декоративное искусство мастеров Дамаска эпохи халифов Омейядов, что позволяет датировать рисунки началом VIII века. Уничтожение разноречивых списков Корана, а также записей, на основании которых они составлены, произведенные по указанию халифов, наиболее серьезные препятствия при выяснении истории возникновения текста и редакции этой книги. В сохранившихся и распространяемых сейчас списках Корана есть лишь некоторые отличия, сводящиеся в основном к разному делению на стихи и другие разделы, например, джузы или сипары, всего 30, введенные для удобства чтецов. Общее число аятов в старейших списках Корана колеблется в пределах от 6204 в басрийском списке до 6236 в куфийском, индийском и некоторых других списках. В общепринятых списках, размножаемых теперь типографски, обычно 6226 или 6238 аятов. Каждого, кто впервые приступает к чтению Корана, поражает прежде всего постоянные нарушения в нем хронологической и особенно смысловой последовательности. Необычным кажется и то, что его суры расположены, как правило, не по их хронологии или содержанию, а по размеру. За немногими исключениями суры, как мы уже отмечали, начиная со второй, названной «Корова» Аль-Бакара, расположены так, что по своему размеру к концу книги они все более уменьшаются. Если во второй главе 286 аятов, то в третьей 200, в четвертой 175, в пятой 120 и так далее. В сурах 103, 108 и 110 всего лишь по 3 аята, в последней 114 главе 6 аятов. Но эта последовательность только внешняя. В большой мере условными оказывается также название сур и обозначение в подзаголовке «Мекканская» или «Мединская». На это обстоятельство было обращено внимание еще в средние века. Однако произведенные с тех пор попытки хронологического расположения сур и аятов Корана, предпринятые толкователем Корана Джалаладдином Суюти 1445-1505 годы, а затем европейскими исследователями XIX и XX веков Вейлем, Шпрингером, Мьюром, Родвелем, Гримме, Нёльтке и Швалле, Блашером и другими, не дали до сих пор больших результатов. Это объясняется прежде всего тем, что все названные исследователи были в той или иной мере связаны с клирикальной традицией находились под влиянием авторов неисчерпаемых морей предания, хотя у последних едва ли имелись заслуживающие доверия источники, кроме того же Корана. Вопросы хронологии и контекстовой терминологии Корана в советской арабистике освещались прежде всего Кашталёвой 1897-1939 годы. Интересуясь Кораном как историческим источником, она применила оригинальный терминологический метод к его изучению и на ряде этюдов показала значение нового подхода для внутренней истории памятника и фиксации хронологического порядка его частей. Крачковские «Избранные сочинения», Москва-Ленинград, 1958 год, том 5, страница 168. Сохраняет определенный интерес, например, ее этюд к вопросу о хронологии 8, 24 и 47 сур Корана, опубликованный в докладах Академии наук СССР за 1927 год. Речь идет, собственно, о терминологии нескольких аятов, названных сур, обычно относимых комментаторами-традиционалистами к военным речам Мухаммеда, мединского периода, точнее, ко второму и третьему подразделам этого периода. Как правильно подчеркнула Кашталёва, имея в виду хронологические рамки сур Корана, следует скорее говорить о времени создания тех или иных отдельных стихов, так как состав каждой суры, независимо от того, была она названа Мекканской или Мединской, большей частью является разновременным и пестрым. Кашталёва к вопросу о хронологии 8, 24 и 47 сур Корана. Доклады Академии наук СССР, серия В, Ленинград, 1928 год, страница 102. Обратившись к 47-й суре Корана «Мухаммед», Кашталёва прежде всего познакомила читателя с тем, как ее истолковывают крупные европейские исламоведы Гримме 1864-1942 годы, Нёльтке 1836-1930 годы и Швалли 1863-1919 годы. Оказалось, что Гримме относит ее к первому подразделу мединского периода, а Нёльтке и Швалли ко второму. Доводы у каждого исследователя свои. Так, исходя из содержащейся в 47-й суре военной речи пророка, в которой сказано, как сражаться, поступать с пленными, относиться к уклоняющимся от сражения, Гримм считает ее относящейся ко времени незадолго до битвы при Бедре, а Нёльтке, обратив внимание на места этой же речи, где упор сделан на посрамление уклонившихся от битвы, полагает, что она произнесена не до, а после битвы при Бедре. Отметив это противоречие, Кашталёва резонно заключила, что если трудно решить, сказана ли данная речь до сражения или после него, то еще труднее решить, было ли это сражение битвой при Бедре или какой-нибудь другой. В итоге Кашталёва, сославшись на аяты 22, 24, 27, 28, с 30 по 34 и 36, суры 47, пришла к новому заключению. По контексту эти слова скорее могут относиться к внутренним врагам Мухаммеда, уклоняющимся от битвы, таящим недоверие к пророку, в его же лагере, чем к его внешним врагам мекканцам. Кашталёва к вопросу о хронологии 8, 24 и 47 сур Корана, страница 105. Полагая так, Кошталева указывает еще одну возможную дату 47-й суры, четвертый аят которой заключает уже приводившийся нами текст, позднее получивший известность как фанатический стих меча, начинающийся словами «А когда вы встретите тех...» Однако следующий пятый аят, как и аят 33 той же 47-й суры, истолковывает войну уже не как исполнение предписанного мусульманам Аллахом истребления и покорения неверных, о чем читаем в стихе меча, а как испытание верующих, усердствующих и терпеливых. Это же находим в тафсирах, комментариях Корана мусульманских богословов, где содержится истолкование также уже упомянутой нами битвы при горе Охот, относимой к более позднему времени, чем битва при Бедре. Права Кошталева и в том, что в названных аятах Корана, как, кстати, и некоторых других, можно найти намеки на исторические факты, относящиеся к третьему мединскому периоду, в частности, к эпохе битвы при Охоте. Основательно и ее заключение, согласно которому рассмотренные ею в Коране указания, относимые к тому же периоду, по существу так же туманны, как и предыдущие. Установив это, Кошталева вполне логично пришла к выводу, что новый способ исследования требует и новой хронологической классификации, основанной на материале этого исследования. Кошталева к вопросу о хронологии 8, 24 и 47 сур Корана, страницы 106-108. Заключения Кошталевой не были случайны и в других вопросах. Вместе с тем они отражали состояние исламоведения и прежде всего изучение раннего ислама и его главнейшего источника Корана в те годы и не только в нашей стране. В связи с этим не безинтересно вспомнить, что датский исламовед Франц Буль 1850-1932 годы в заключительной главе своей монографии «Жизнь Мухаммеда» писал о Коране как о несомненно подлинном и верном источнике, единственно абсолютно правильном контроле над другими сведениями. К сожалению, добавил он тут же, ценность этого пособия сильно ограничена рядом присущих ему своеобразий. В числе их, прежде всего, редкость ясных и недвусмысленных исторических ссылок, собственные имена встречаются как исключение. Если они и подразумеваются, то в анонимной неопределенности. Важные события и обстоятельства упоминаются бегло, а не представляющим исторической ценности пророческим легендам отведено несоразмерно большое место. Откровения разбросаны в беспорядке, так что не только трудно точно датировать отдельные разделы, но иногда трудно отличить мекканские от мединских. Таким образом, если Кошталева пришла к выводу, что следуя методу контекстового изучения терминологии и хронологии Корана, опереться на способы доказательства классической критики текста представляется затруднительным, то и выводы представителя классической критики невольно приблизились к подобному заключению. Кошталева к вопросу о хронологии 8, 24 и 47 сур Корана, страница 106.